если не можешь превзойти эту реальность». Текст далек от связного, но, несомненно, ориентирован на молодежь. «Кстати, господин Кисигава, вы сейчас не сказали «религиозная организация». Вы назвали ее специфической. А что вы про нее думали?» Старик остановился, я вместе с ним. Толпа, стекавшая потоком вниз по направлению к вокзалу, неохотно разделилась на две части перед нами и смыкалась за нашими спинами. Старик нахмурился и сказал, понизив голос: «Тацумура — хороший юноша. Я обычно не рассказываю о своем прошлом, но он располагает к душевному разговору». «Хороший юноша», — повторил я. «Даже сейчас мое мнение о нем не изменилось». «И что?» «Поэтому я не хотел бы доставлять ему неприятности». «Значит, то, что он был вместе с раздававшим листовки сектантом, вы рассматриваете как неприятную для него ситуацию, то есть как его возможную причастность к какой-либо противозаконной организации или лицу. Получается так?» Старик слабо улыбнулся. «Логичный вывод. Может быть, так оно и есть, а может, это всего лишь мои личные впечатления». Он снова пошел, и я вместе с ним. «Но если оставить все как есть, вдруг с отцу случится что-то неладное. Вы не расскажете мне о своих впечатлениях?» Услышав мои слова, старик остановился и задумчиво посмотрел на меня. «Скажите, о чем вы подумали?» Еще раз спросил я. Сначала он не решался, а потом сказал сдавленным голосом: «Похоже, вы с ним в весьма дружеских отношениях, и доверять вам можно, да?» «К сожалению, я не знаю, как отвечать на подобные вопросы». «Вы честный человек», — засмеялся старик. Смеялся он чисто и беззаботно. «Хорошо, мне действительно показалось, что эта организация занимается чем-то противозаконным, как вы подметили». «А чем именно?» «У вас не возникло впечатления, что текст листовки полон метафор?» «Метафор? То есть иносказаний?» «Совершенно точно. Под текста». Я еще раз посмотрел на листовку. «Не очень понятно». «Я не специалист. Не дадите подсказку?» «У Тацумуры была долларовая купюра. Если вы не знакомы с особенностями их мира, эта подсказка окажется для вас слишком сложной. Разумеется, к вам она не имеет никакого отношения. Я сталкивался с подобными делами в суде. Я видел купюру, которая выглядывала у Тацу из кармана. Он сказал, что это бумажка в $1. Я еще раз посмотрел на листовку. На этот раз одно из слов стало принимать смутные очертания, словно тайнопись. Наконец картинка сложилась. «Надо же», — пробормотал я, — «я тоже слышал о таких вещах. Я прав?» «Вы знали?» «Тогда вы поняли правильно. Только не осуждайте меня за то, что я не предупредил их. Молодежь не прислушивается к старческим наставлениям». Я вспомнил картонный дом Тацу с открытой крышей. «Господин Кисигава, вы знаете, откуда Тацу добывает еду?» «А зачем вам это знать?» «Хочу проверить одну вещь. Если он попал в опасный переплет, я, может быть, смогу ему чем-нибудь помочь. Вполне вероятно, что помощь требуется срочная». Старик пристально посмотрел на меня. Его глаза светились мягким светом. «Вы подарили мне мясо с рисом. Похоже, вы умеете думать о других». Вздохнув, он продолжил. «Зона действий Тацумуры — часть квартала Кабуки-тё. В районе бейсбольного тренировочного центра к востоку от больницы Окубо». Он сказал мне об этом, когда показывал тот район.